Глава вторая. Если кто-нибудь делает Господу хлебное приношение, то оно должно быть из пшеничной муки. Пусть он польет муку оливковым маслом, положит ладан и принесет священникам, потомкам Аарона. И пусть священник возьмет оттуда горсть муки с маслом, а также весь ладан, и сожжет на жертвеннике, как знаковую долю жертвы. Это будет дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. Остальная часть принадлежит Аарону и его потомкам. Это святыня святынь. Она взята от даров Господу. Если твое хлебное приношение испечено в печи, то оно должно быть из пшеничной муки. Пресные лепешки, смоченные оливковым маслом, или пресные коржи, промазанные оливковым маслом. Если твое хлебное приношение приготовлено на противне, то это должен быть пресный хлеб из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. Разломай хлеб на куски и полей оливковым маслом. Это хлебное приношение. Если твое хлебное приношение приготовлено на сковороде, то оно должно быть из пшеничной муки на оливковом масле. Принеси Господу приготовленное так хлебное приношение и отдай его священнику, а тот пусть поднесет его к жертвеннику, отделит часть приношения как знаковую долю и сожжет ее на жертвеннике. Это будет дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. Остальная часть принадлежит Аарону и его потомкам. Это святыня святынь. Она взята от даров Господу. Ваши хлебные приношения Господу должны быть приготовлены без закваски. Ни дрожжевой хлеб, ни патоку нельзя сжигать как дар Господу. Приносите их Господу как первинки нового урожая, но не сжигайте их на жертвеннике, чтобы вознести благоуханный дым, приятный ему. Все хлебные приношения приправляй солью. Нельзя, чтобы в твоем хлебном приношении отсутствовала соль договора с твоим Богом. Во всякое приношение добавляй соль. Если приносишь Господу хлебное приношение из первых плодов урожая, то приноси толченые зерна из молодых колосьев, поджаренные на огне. Добавь туда оливковое масло и посыпь сверху ладан. Это хлебное приношение. И пусть священник сожжет знаковую долю этого приношения, часть зерен с маслом и весь ладан, как дар Господу.